Глава 11. Решение. Артур. «Кто рано встает, тому Бог подает», — как считалку повторял Артур по пути к гостинице, где остановился Лев Сергеевич. Ни телефона, ни какой-либо другой возможности связаться с ним не было. Оставалось надеяться, что почетный офтальмолог еще не съехал и не отправился в свой родной город. «Артур, не ожидал вас увидеть. Проходите». Лев Сергеевич, как и в прошлый раз, открыл дверь в махровом халате и домашних тапочках. Этюд стоял на том же месте, куда поставил его хозяин во время первого визита, и пузатая бутылка с коньяком изрядно опустела. Только журнальный столик в этот раз был полон бумаг, и в самом его центре разместился небольшой компьютер. «Я вот решил пораньше. Думал, вы уже уехали». Артуру было неудобно врываться вот так без приглашения, и он никогда бы себе такого не позволил, если бы не острая потребность. «Отбываю через 2 дня, а пока вовсю наслаждаюсь отдыхом. Да вы присаживайтесь, чего мнетесь, как девица на выданье?» Профессор указал на соседнее кресло, смягчая остроту улыбкой. «Что же вас ко мне привело? По лицу вижу, что что-то серьезное». «Для меня да, серьезно». Практически всю ночь после Хэллоуина Артур провел без сна. Он все думал, что может сделать, чтобы перестать мучить себя и Диану. Напрашивался только один вывод. Он должен отпустить ее. Но как раз этого он сделать и не мог. Как можно добровольно лишиться того, что являлось смыслом жизни? Артур не исключал возможности, что в его сознании произошел сдвиг, приведший к общему расстройству психики. Если бы он верил, что лечение поможет, то немедленно бы записался к психотерапевту и прошел необходимый курс. Но он не верил, что психиатрическое вмешательство заставит его по-другому смотреть на вещи. И на свою силу воли он не рассчитывал, осознавая, что практически лишился ее. Оставалась единственная возможность – сделать операцию и стать хоть отчасти нормальным человеком. Именно поэтому на следующий день с утра пораньше Артур отправился к Льву Сергеевичу, молясь, чтобы тот еще не уехал. «Коньяк не предлагаю, самому мало», — пошутил Лев Сергеевич. «А вот кофе — это запросто». «Спасибо, что-то не хочется». Артуру не терпелось поскорее рассказать обо всем. «Вижу, что накипело. Тогда выкладывайте, батенька». Лев Сергеевич уселся поудобнее и приготовился слушать. Собственно, рассказывать-то было не особо много чего. Артур быстро изложил события вчерашнего вечера, стараясь ничего не упустить. Он как мог описал свое поведение и эмоции, чувствуя, что получается у него это не очень хорошо. Путано и скомкано. Лев Сергеевич не перебивал, и по его лицу Артур не мог определить, какое производит впечатление. Больше всего он опасался, что у профессора зародятся подозрения в его ненормальности, что он сочтет вопрос, не относящимся к области офтальмологии. «Вот как значит», — задумчиво произнес профессор после того, как Артур закончил рассказывать. «И что вы хотите от меня услышать?» «Я бы хотел...» — Артур замялся. Он и сам не знал, каких слов ждал от Льва Сергеевича. «Как вы думаете?» «Что это было?» «Представления не имею. Еще в прошлый раз я говорил, что ваш случай не вписывается ни в какие рамки, что наука не может объяснить подобного феномена. И произошедшее на маскараде является лишним тому подтверждением». Он задумчиво почесал щетину на подбородке и посмотрел на Артура умными, немного раскрасневшимися от недосыпания глазами. «Как видно, ваше подсознание решило выкинуть очередной фортель, пошутить, так сказать, намекнуть вам, что в жизни все не идеально». «И теперь все плохо», — через время произнес Артур, когда понял, что профессор не намерен что-то добавлять к своей короткой речи. «Правильно ли я понял, что вы так и не рассказали девушке о себе?» «Не рассказал, потому что не смог». Говоря это, Артур знал, что лукавил. Не рассказал, но не потому, что не смог, а потому, что в очередной раз струсил. «Понятно». По лицу профессора Артур понял, что тот тоже так думает. «Половины бы ваших проблем не стало, расскажи вы ей правду. Как бы банально это ни звучало, но лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Понимаю, что вы хотите сказать. остановил он жестом Артура, готового начать оправдываться. «Что не обманываете ее, а просто не все говорите. Так ведь?» Артур лишь молча кивнул, так как профессор попал в самую точку. «Но от этого смысл-то не меняется. Вы точно знаете, что с вами происходит. А она? Она думает о чем угодно, совершенно далеком от истины. Как бы вы вели себя на ее месте?» Артур думал, что прекрасно знает и понимает свою Диану, но ни разу ему в голову не приходила мысль поставить себя на ее место, попробовать взглянуть на себя ее глазами. Какого же она должна быть о нем мнения? Каким странным, наверное, ей кажется его поведение? «Я решил согласиться на операцию», — решительно проговорил Артур, когда понял, что окончательно запутался в самом себе. «Ну что ж, отговаривать не буду. К сожалению, я тоже склоняюсь к мнению, что операция в вашем случае — единственный выход из создавшейся ситуации. Или операция, или правда». «Операция». Артур был непреклонен. «Даже если я скажу ей правду, сможет ли это оградить меня от неприятностей, подобной вчерашней?» «Задайте этот вопрос своему подсознанию», — улыбнулся Лев Сергеевич. «Оно у вас достаточно непредсказуемое».